Глава 19. Фонзайница Нелли нашла на другое утро вифлеофики. На сей раз там было пусто, зато узкие деревянные улицы против обыкновения оказались людны. Словно все сговорились забросить дела и не ходить в тайгу, подумала Нелли, пробираясь меж столами и полками книг. Человека три на расспросы послали ее сюда, однако ж не ошиблись ли? Илья Сергеевич сидел близ портрета царевича Георгия, углубленный, казалось, в разлохмаченную рукопись, кою читал. Нет, перед ним стояла открыта пузатая стеклянная чернильница, а по столешнице разбросаны были перья. Одно из них застыло в руке безо всякого движения, отчего Нелли и не поняла сразу, чем он занят. Даже не подняв головы на постук шагов, заяц вглядывался в чистый еще лист, словно наблюдая в его белизне тайное движение мыслей и событий. — Извините львы, коли я отвлеку вас, сударь? — спросила Нелли, усаживаясь за узкий стол напротив зайницы. — Мадмуазель Сабурова! — заяц улыбнулся. Вы не можете меня отвлечь, ибо ваши вопросы и мое занятие совпадают. Давешние события послужили мне предостережением поторопиться излить на бумагу события давних лет, кои я начал было описывать, но по сю пору не закончил. О, милое дитя, да простительно мне будет так называть вас, когда б вы знали, сколько портретов многоликого зла сосредоточена здесь на полках под сим добрым портретом. Займет место среди них и моя повесть, тем паче, что Рыльской ничего уж не напишет. Я нерадивый свидетель, увы, но, быть может, интерес ваш меня подстегнет. Прервались мы на том, как Игнотус все менял обличье. Нелли, подперевши подбородок кулаком, внимательно уставилась на зайница. — А свой лик зла я тоже повидала. — Коли б я того не понял, разве стал бы рассказывать? Пальцы зайница расщипывали белое перо. Меж тем достигли мы Воронежа, но словно бы чего-то там ожидали, сидя бестолку на постоялом дворе. Тут уж Игнотус теперь конопатый горбун со светлую косицею меняться перестал, чтобы не вызывать подозрений у содержателей. Нрав его сделался раздражен, словно бы от разлития желчи. Даже обыкновенная теплота испарилась из его глаз и сделалась вдруг заметно, что они маленькие, и маленькие эти глазки сверлами впивались в ужинавших путников, но ни на ком не задерживались надолго. В юноши, по младости робкие, мы норовили побыстрее закончить с трапезою, дабы не ощущать неудовольствия нашего подопечного. Неожиданно он засмеялся. — Что-то вы приуныли, друзья мои! — воскликнул он, хотя упрек следовало бы оборотить вспять. Прочь от нас все, что несет отпечаток меланхолии. Долой эту немецкую напыщенность, погруженную в увы. Будем скакать и плясать. Хозяин, подать вина получше, какое только сыщется. Принесли Рейн-Вейн. Надобно тут признаться в странном моем недостатке, причинявшим мне в юности немало конфузу. Есть недуг под названием «сенная лихорадка», приключающаяся от самых различных причин. На некоторых нападает она в пору весеннего цветения, некоторым тяжек запах собачьей либо кошачьей шерсти. Мне ж, к смеху знакомцев, не показан виноград, и все из него изготовленное, особливо вино. Стоит мне сделать глоток другой, как нос мой печальным образом краснеет и распухает, а из глаз прыщут слезы. К тому же начинается мучительный кашель. Зная о сем изъяне, я уж приноровился тогда в обществе подносить бокал к губам и отставлять невзначай, хотя иногда все же выходило неловко. Послужив мишенью насмешек, я тщился не признаваться прямо в сем недуге. Рыльской хвалил Рейнвейн, а Игнутус подчивал нас с таким усердием, что даже уличил меня в том, что я еще и не прикончил бокала. Рыльскому беда моя была известна, и он, улыбнувшись мне глазами, пару раз отвлекал внимание Игнотусов, дабы я мог выплеснуть вино под стол. — А как же? — Нелли замялась. Вопрос ее был слишком уж короток, да и не имел прямого отношения к делу. — Как я подхожу к святому причастию, милое дитя? — угадал ее мысли фон Зайниц. — Я к нему подхожу, и недуга моего со мною не случается. Это ведь уж не вино, не забывай. Я не хотела спрашивать, да не удержалась. Пустое. Меж тем заметил я, что безделье и сытный обед с обильным возлиянием сморили моего Алексея. Запасшись сальную свечою, мы поднялись в спальню. Постоялый двор в Воронеже был переполнен, и к неудовольствию какого Игнотус отнюдь не выражал в дороге. Нам досталась одна комната на троих. Рыльский очень скоро захрапел, затих и Игнотус. Меня же Морфей бежал в ту ночь. Долго лежал я в смутной тревоге, слушая доброго сверчка. Неожиданно заскрипели половицы. У половиц есть привычка скрипеть особенно сильно всегда, как то старается не шуметь. Ступая осторожно, Игнотус подошел к кровати Рыльского и склонился над ним. Затем шаги его направились ко мне. Не ведаю по сю пору, что побудило меня притвориться спящим. Быть может, обыкновенное человеческое любопытство как раз к тому, что от нас хотят скрыть. — Мне не объясняйте, я всегда подслушиваю, — Нелли хмыкнула. — Во всяком случае, я сомкнул веки и постарался дышать ровно. Скрип половиц приближался. Я на мгновение уловил чужое дыхание на своей щеке. Затем Игнотус отошел, и я, разжмурясь уже, увидал в отворенной им двери скачущий свет свечи. Кто-то вошел в комнату. «Другого места говорить нету», — произнес Игнотус. «Не хотел бы я говорить, пусть и при своих», — ответил вошедший. Сквозняк подхватил пламя и осветилось лицо неприметного человека, что ужинал в одной зале с нами. Тогда они не обменялись ни единым знаком. Я укрепил их сон. Игнотус хихикнул. Сие показалось мне гадким. Положим, вправду, не по чину было слушать нам какой-нибудь разговор. Но что мешало ему удалить нас, взявши слово чести? Так нет, надобно было сыпать какую-то дрянь вино братьям. Не было сомнений, что дело в вине. Я оставался бодр, а Рыльской спал непробудно. Злость разобрала меня. Когда мне не доверяют, нечего и от меня ждать, что я заткну уши. Совесть моя в рассуждении подслушивания успокоилась совершенно. — Ладно, коли вы за сие в ответе, — отозвался гость. Собеседники уселись на лавке и теперь не были мне видны, хотя свеча отбрасывала на стену их черные тени. Горбатая тень Игнотуса отчего-то наполнила мою душу томительным хладом. Хоть и превосходно я знал, что горб накладной, да и много ли страшного в настоящем? «Слажено ли дело?» — спросил Игнотус. «Я устал уж ждать бестолку известий всей дыре». Задержка приключилась из-за того, что молодого человека увязалась проводить его старая бабка. Пришлось ждать, чтобы она спокойно отправилась во свояси. Не то вышли б ненужные хлопоты. «Мне ручались, что молодой человек сирота», — недовольно сказал Игнотус. «Затем его и выбрали средь прочих. Наверное, он сирота. Да бабка взялась невесть откуда. Выползла из деревни. По счастью, старуха неграмотна, так что писем ждать не станет. Жду услышать в подробностях, как все произошло». Черная тень горбуна качнулась.